Значит, говорит шейх Лислам, нет сомнения в том, что кто не считает обязательность правления закона Аллаха, является неверным. Тот, кто разрешил себе судить между людьми тем, что он считает справедливостью, без следования того, что ниспослано Аллахом, является неверным. И нет ни одной общины, кроме как она приказывает справедливость, и эта справедливость может быть в ее религии. Каждое общество считает ту или иную вещь, те или иные ценности справедливостью. И эта справедливость может быть в ее религии то, что считают их почетные люди таковым. Люди почетные, занимающие высокое положение в обществе, считают те или иные вещи справедливостью. Мало того, многие относящиеся к исламу судят по своим традициям, которые не спасал Аллах, и считают, что это то, чем нужно судить, вместо Корана и Сунны. И это является неверием. Эти люди, если узнают, что нельзя судить, потому что не спасал Аллах, и не обяжутся судить по закону Аллаха, то есть не сделают ильтизам, не будет ильтизама. Однако разрешать себе править не потому, что не спасал Аллах, эти люди являются неверными. И эта книга Сабилю Наджати Валь Фикак. Книга шейх Хамид Ибн Атик. Шейх Абдур-Разак Ас-Сифи, если вы помните, Абдур-Разак Ас-Сифи, один из членов Фатвы Ляджин Дайму, которая ответила на вопрос спрашивающего, какой вид куфра в слове «Ламан лям яхкум бима анзаля Аллах фаулайка хум аль-кафирун». Его также спросили о вопросе правления, он говорит, тот, кто относится к исламу, зная его законы, затем устанавливает для людей другие законы, порядок, чтобы они по нему действовали, судились по этому порядку, и он знает, что это противоречит исламу, этот человек неверный, вышедший из религии, и не поможет ему знание о шариате. Это Абдур-Разак Ас-Сифи рахимуллах здесь тоже не ограничивает или не обуславливает истихля или кальби. Все вращается вокруг замены шариата. Все здесь, то есть манатуль хукм, замена шариата. Книга называется Шубухат хавля сунна ва рисалятуль хукм бигайри ман залива. 65-64 страница. Говорит шейх Фаузан рахимуллах. Правление тема не правление не потому, что не спасал Аллах. Каля та'али ва ман лям яхкум биман залива фауляйка хум аль-кафирун. Говорит шейх Фаузан рахимам хафизахула. Мы видим, что в этом аяте, правление не потому, что не спасал Аллах, является куфром. И он может быть большим и может быть маленьким, как это предшествовало тоже из слов Ибн Каймин рахимам. В зависимости от состояния судьи, если он считает, что закон Аллаха не обязателен, и у него есть выбор, судить по нему или не судить, или легкомысленно к нему относится, пренебрежительно к закону Аллаха, или посчитал, что другие законы и порядки лучше, или подобны ему, и то, что они не подходят в наше время, или же хотел своим правлением, не потому что не спасал Аллах, довольство неверных и лицемеров, это является большой неверием в таком положении. Тот же, кто считает обязательным закон Аллаха и знает этот закон, однако раз или два перешел от него, и как вы уже представили, эти люди говорят, а что будет, если 3-4 раза? Если да будет даже миллион раз, если даже это будет миллион раз, если это будет в такой форме, этот человек не становится неверным, потому что манатуль хукм здесь один, а там манатуль хукм другой. В другом нашем положении этот человек гайру мультазин, изначально гайру мультазин, не обязывает себя правлением Аллаха, не обязывает себя правлением по закону Аллаха. Тот же, кто считает обязательным закон Аллаха и знает этот закон, однако раз или два перешел от него с осознанием того, что он достоин наказания, то этот человек грешник, Это касается правления в отдельном вопросе. Что же касается общего правления, то положение разнится. Говорит шейх Ислам. Шейх Фаузан приводит слова шейх Ислам. Сейчас посмотрите, как будет, что шейх Ислам говорит. Правитель, судья, если будет религиозным, однако посудил без знания, то он из людей огня. Это, помните тот хадис, который был упомянут, что посланник саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что судьи трех видов. Тот, который знает истину, судит по ней, он судья из рая, иншаллах. Тот, кто не знает истину, судит по незнанию, тот человек из огня. Тот, кто знает истину, но судит не потому что, не по своей истине, тот тоже человек из огня. Эти люди не являются кафирами, только отталкиваясь от этого вот этого мнения. Шейх Ислам Рахима говорит, правитель, судья, если будет религиозным, однако посудил без знания, то он из людей огня. Если он же знает, однако посудил вопреки своему знанию, который знает, то он из людей огня. Это если он посудил в вопросе для одного человека. Для одного или двух, или трех предыдущих, объяснено в той форме, которая была объяснена. Тот же, кто установил или посудил законом общим в религии мусульман и установил истину ложью, и ложь истиной сунну бидаатом, а бидаат сунном, сделал одобряемое, порицаемое, запретил то, что приказал Аллах и его посланник, и приказал то, что запретил Аллах, то это уже другой вид. Судит в нем Господин миров. И в одной из книг, когда отвечали на эти вопросы, тот человек, который привел слова шейх Ислам Рахимов в том, что доказательство того, что шейх Ислам разделяет этот вопрос. И человек, который отвечает, говорит, как же ты взялся судить о вопросе, о котором учал шейх Ислам? Потому что сначала он дал хукм этот в огне. А здесь, когда дошел до этого, он сказал, в этом вопросе судит Аллах. И замолчал, не дал никакой хукм. Ты как думаешь, какое он мнение ему может дать? Или какое ему положение может дать? Тем более, если человек, который знает мазгаб шейх Ислама в этих вопросах. И придут его другие слова, которые указывают на то, что оставление, отворачивание от закона Аллаха, у него это является куфром. Так как, что он может тогда здесь посудить? И доказательство этому шейх Фаузан, понимание шейх Фаузана, и понимание ученых. Эти люди понимают то, о чем говорят. Тридцать пятый том, 338 раздел. И потом шейх Фаузан привел слова шейха Ибрагима, Мухаммед ибн Ибрагим, предыдущие, которые были прочитаны. И потом шейх Фаузан говорит, и шейх Ибрагим разделил между отдельным нарушением, которое не повторяется. Опять же, говорится, повторяется это не значит, что если она повторится 20 или 10 раз, она в какой-то 21 раз станет куфром. Нет. Определенный манат, нужно понимать эти вещи. И между общим законом, который является инстанцией во всех положениях, во всех ахкамах, или в большинстве, так как это удаление исламского шариата и установление человеческого закона на его место. И это доказательство на то, что он считает, что этот закон лучше и уместнее, чем шариат. И нет сомнения в том, что это большое неверие, противоречащее Таухиду. Книга называется «Акидат Таухид», 282 страница. Говорит Махмуд Шакир, брат Ахмад Шакира. Аллах, я отрекаюсь от заблуждения. Поистине люди сомнений и фитан из тех, кто принялись говорить в наше время, начали искать султана извинения в оставлении закона суда не потому, что не спасал Аллах. В судах крови, то есть в криминальных делах, чести, в вопросах брака, имущества, без шариата Аллаха. И в брании законов в странах ислама. И когда они столкнулись с этими двумя рассказами, он имеет в виду рассказ Абу Миджлис, Абу Миджлис, о нем придет упоминание. Абу Миджлис — это известный рассказ. К Абу Миджлис пришли группа ибадитов, хавариджи, и говорят ему, Аллах Субхана ва Тааля говорит, «Уман лям яхкум биман залава фаулайкум хумуль кафирун». Это истина. Абу Миджлис говорит, да, это истина. Они говорят, «Уман лям яхкум биман залава фаулайкум хумуль залимун». Это истина. Абу Миджлис говорит, да, это истина. «Уман лям яхкум биман залава фаулайкум хумуль фасикун». Это истина. Они говорят, истина. Он говорит, истина. Потом они его заставляют сделать такфир амиром, правителем того времени. И Абу Миджлис ему говорит, если они что-то оставили, они знают, что они сделали грех. То есть если они совершат какой-то грех, они знают, что они совершили грех. Поистине они живут, то есть выполняют, действуют по закону Аллаха. И совершая какие-то преступления, какие-то деяния, они знают, что они совершили какое-то преступление или противоречие. И некоторые люди взяли это как доказательство того, как и в отношении слов Ибн Аббаса, «Умалям яхм бимаз», «Куфр дуна куфр» и так далее, взяли этот разговор Ибн Миджлис как доказательство на то, что современная ситуация тоже сюда подходит. Но как уже стало известно, это будет станет тоже известно, что современная ситуация не подходит, потому что такого никогда не происходило. Такого никогда не происходило. И то, что также говорится, что как не происходило, мы знаем, что устанавливались налоги и так далее, это же законодательство. Однако мы знаем, что эти действия не являются также неверием, так как пришли доказательства на то, что подобные вещи входят в смысл зульма. Допустим, Худайфат аль-Ямани, то есть хадис, который рассказывает о амирах, которые придут, и в них будет зло, и в них будет добро. И посланник своего коллеги Хусана говорит, что придут люди, у которых сердца шайтанов в телах людей. И Хазайфа говорит, как же я буду делать, о посланник своего коллеги Хусана, если я застану это время? Он говорит, «Тасма ватуты иль амир», слушай и подчиняйся своему амиру, «Ваиндурив дагру», даже если тебя будут бить, «Ваухида малюк», и у тебя возьмутся деньги. Без сомнения, что наложение налогов входит в смысл этого слова. Входит в смысл этого слова. Значит, такое действие не является неверием, потому что посланник своего алейхи не назвал это неверием. Однако у нас другие хадисы. Однако есть у нас другие хадисы. Есть хадис Анумы Салима ради Алканха, калят, на Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, будут амиры, и будете вы видеть от них хорошее и плохое. И потом вас спросили, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не будем ли мы сражаться с ними, то есть не выйдем же против них. Посланник саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ля насаллю, пока мисс они будут делать намаз. И говорит имам Науи рахимахулла в тафсире этого хадиса, что же касается слова, не нужно ли с ним сражаться нам? И посланник саллаллаху алейхи ва саллям сказал, нет, пока мисс они будут делать намаз. В этом есть смысл, который предшествовал до этого. И имам Науи рахимахулла говорил о обязанности терпеть амиров. В этом есть смысл, который предшествовал, что нельзя выходить против халифов или амиров только из-за ихнего несправедливости или нечестия, пока они не поменяют что-то из правил ислама. Мину калайды, налям югайру шейн мину калайды ислам. Несмотря на то, что имаму известно у него мнение в вопросах оставления молитвы, он не считает это куфром. Значит, он понял это слово ля-ма-саллю как оставление каких-то из основ религии. Каких-то основ религии. У нас есть более четкий вопрос, или более четкий хадис, который указывает на это. Хадис, который передает Тирмизи, и шейх Албани рахима сделал его достоверным. Известный хадис, его передает Умма Хусейн Ахмасия. Она сказала: я услышал посланника саллаллаху алейхи ва саллям, говорит речь в хадж аль-вада. Одно из того, что сказал посланник саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: о люди, бойтесь Аллаха, даже если над вами будет раб, эфиопский раб. Этот приводит от автора отведения это тоже хадис, но почему-то он вторую часть забыл, по-моему. Даже если над вами будет раб, слушайте ему и повинуйтесь, пока до тех пор, пока он устанавливает вас книгу Аллаха. Пока он устанавливает вас книгу Аллаха. Вернемся к словам Махмуд Шакир. Поэтому он говорит, люди, когда столкнулись с двумя вот этими рассказами об Умиджлес и другой подобный ему, и посчитали, что противоречие шариату в установлении законодательства не является неверным. Неверием. И не был их вопрос о том, о чем аргументируют сегодня нововведенцы. Говорит, то есть вопрос хавариджи, которые обращались в Абу Миджлис, не были о том, о чем говорится сегодня. Хавариджи говорили о вещах отдельных противоречиях в виде забирания денег, того или иного вида несправедливости. И не был вопрос, то есть хавариджи, о том, о чем он аргументирует сегодня нововведенцы этого времени, из вопросов суда в имуществе, чести, крови, законами, противоречащие шариату, и не вынесение законов, которые являются обязательными для других людей. То есть всего этого не было. Это действие есть отворачивание, отклонение от закона Аллаха, нежелание его религии, предпочитание законов неверных перед законами Аллаха. И это является неверием, в котором не сомневается ни один из людей Кибы. Если бы дело обстояло, как они решили, как обстоит в этом рассказе об Имиджлес, и то, что они имели в виду противоречие султана в законе и законов Аллаха. То есть он говорит, если бы дело не может обстоять, дело не могут эти хавариджи задавать Абу Миджлес вопрос в отношении того, что султаны поменяли закон Аллаха, то этого не случилось никогда. Это не случалось никогда, Махмуд Шакир говорит, в истории, в исламе. Чтобы правитель установил законы, другие законы не Аллаха, обязываясь судиться к этим законам. Если же правитель судит в отдельном вопросе по страсти, то это грех, который попадает под прощение. Предыдущая детальность. Говорит шейх Ахмед Шакир, слова Махмуд Шакира можно найти, у него есть хаши, дополнение к тафсиру от Табари. Говорит Ахмад Шакир в своем Таликате, у него есть тафсир сакет, умдату тафасир или ибн Касир. В слове Аллаха Афахукмаль Джахилейти Ябгун. Говорит Ахмад Шакир, мусульмане не были испытаны подобным. Из того, что мы знаем, мусульмане не были испытаны подобными вещами, из того, что мы знаем из истории, кроме как во времена татар. Видели ли вы это поразительное сильное описание Ибн Касира? Предыдущее описание, которым Ибн Касир описывает то состояние татар, что они взяли закон из терминологии и Чингисхана, из его идей, из других мнений и так далее. Видели ли вы это поразительное, сильное описание Ибн Касира? Это в 8 веке этого человеческого закона, который установил враг Аллаха Чингисхан. Неужели вы не видите? Он описывает состояние мусульман в это время, в нашем 14 веке после хиджи. Ибн Касир, как будто он описывает наше состояние. Затем были мусульмане в наше время хуже положением. В наше время, так как большинство мусульманских общин готово раствориться в этих законах, противоречащих шариату, которые являются полностью похожими на тот ясок, закон Чингисхана. Новые законы, эти абсолютно уподобляются тому старому закону ясок, который установил тот человек, неверный, то есть Чингисхан. Эти законы, которые сотворили люди, относящиеся к исламу, люди, которые сотворяют эти законы, современно относятся к исламу. Затем их изучают сыновья мусульман, гордятся ими, отцы и дети гордятся этим изучением. Затем устанавливают конечную станцию для всех своих дел этот современный ясок, презирают того, кто противоречит ему, называют тех, кто держится за религию шариат, отсталыми заморозками. Дело с этими законами ясно, яснее, чем солнце. Это явное неверие, в котором нет сомнений. Это некоторые слова современных ученых. Сейчас скажем несколько приведем слов старых ученых. Говорит имам Шалкани. И вместе с ней у него есть послание Расариш Салафи. Он описывает описание людей в свое время. Описывает состояние людей в свое время и разделил их на 3 подпункта. И говорит в 3 пункте. И вместе с этим в них огромные, в этих людях, в них огромные бедствия. Они поражены огромным бедствием. И гнусные вещи, великие проблемы. Вещи, которых нет в первом разделе. В первом разделе, о которых он говорил, такие вещи, которые существуют в этом третьем типе людей, нет в первом разделе. Они судят и судятся к тому, кого знают из тагутов. Судятся, идут за судом к тому, кто знает тагутовские положения во всех делах, с которыми они сталкиваются, без порицания и стыда перед Аллахом и его рабами, не боятся ничего и никого. Это дело известно для каждого, никто не может его отрицать, вот это их действие. Оно известнее, чем огонь на горе, и нет сомнения в том, что это неверие в Аллаха и его шариат, который был приказан на языке посланника в своей книге, приказано следовать за ним. Мало того, это неверие во все шариаты от Адама до сегодняшнего дня. И эти люди, джихад с ними обязательно до тех пор, пока они не примут закон Аллаха и не подчинятся им, и не будут судить между собой шариатом, и выйдут из всего того, в чем они находятся, из шайтанских тагутов. И несмотря на все это, они упорствуют на делах других, помимо суда по тагуту. Каждый из этих вещей в отдельности является неверием и выхождением из ислама. Книга называется «Расаиль Даваль Аджиль Фидафиль Аду Исаиль». В книгах или в посланиях, которое называется «Расаиль Салафия» Шаукани. Говорит Ибн Кайм, рахимахуллах. Смотрите, вы помните о том, какой тафсиль сделал или какую детальность сделал Ибн Кайм в том вопросе «Умалям яхум бима залива фауляйка хумуль кафирун»? Посмотрите, что он сейчас говорит в отношении других аятов, где хукм вешается на другой манат. Говорит Ибн Кайм. Затем сообщил Аллах о состоянии тех, кто судится не потому, с чем пришел посланник Аллаха. Сказал Всевышний Аллах: «Ва иза кыля лахум та'аля уля манзаля ла, валя расуля, райта ль мунафикина я судуна анка судуда». Если им сказано: «Давайте, идите к тому, что не спасал Аллах, и к посланнику», ты видишь мунафиков, отклоняющихся от тебя отклонением. И говорит Ибн Кайм: «Установил Аллах отклонение от того, с чем пришел Аллах, и поворот к другому сущностью, то есть сущность, истинной сущностью лицемерия. Так же, как сущность веры – это судейство по его закону. и исчезновение затруднения из груди, и подчинение тому, что было послужено, чем было послужено. Выбор и любовь. Человек выбирает сам, хочет этого, любит это положение. Это и есть сущность веры, а то отклонение – сущность лицемерия. Книга называется «Салай куль мусали», 515 страница.